На пороге комнаты возник Алик в своих облегающих брючках из тонкой шелковистой кожи и красивой блузе из кремового шелка с широкими свободными рукавами. — Пожалуйста, Лариса. Он протянул ей небольшой подносик, на котором стоял бокал с белым вином. — Это немецкое, рейнское. — Или вы предпочитаете красные вина? — Нет, нет, — торопливо откликнулась Лариса и потянулась за бокалом. — Быстренько выпить и уйти, сославшись на внезапную головную боль. Или еще лучше позвонить куда-нибудь, а потом сказать, что возникла необходимость срочно ехать по делу, соврать, что мать тяжело заболела. Она выпила вино в три больших глотка, поставила бокал на журнальный столик и, незаметным жестом, сунув серебряную фигурку в карман юбки, поднялась с дивана. — Мне нужно позвонить, — решительно сказала она. — Где у вас телефон? Но Алик повел себя совершенно неожиданно. — Позвонить? — переспросил он. — А куда? — Мне нужно позвонить по делу, — терпеливо повторила Лариса, еще ничего не чувствуя. — По какому делу? Сердце ее ухнуло куда-то вниз. Ну вот, началось. Она не успела. Дура она. Решила, что все дело в Дербышеве. А оказалось, что все дело в этом сладкоречивом педерасте Алике. Дербышев тут вообще ни при чем. Алик заманивает сюда баб, которые клюют на завидного жениха Дербышева, и убивает их. Он маньяк, он сумасшедший. Боже мой! Как же она сразу не распознала психотика! Она, врач с многолетним стажем, попалась как последняя идиотка. Он не даст ей позвонить, потому что боится, что она назовет адрес, где находится, и позовет на помощь. Надо было спокойно выпить вино, дождаться, пока он уйдет обратно на кухню, тихонько выползти в прихожую и рвануть из квартиры, что есть сил. Даже если бы он погнался за ней по лестнице, было бы уже проще, можно было бы кричать. А теперь что? Она выдала себя, заставила маньяка почувствовать что-то, насторожиться. Моя мама с утра неважно себя чувствовала. Лариса старалась говорить как можно спокойнее, и мне нужно ей позвонить, справиться, как она. Она уже совсем старенькая. Я все время за нее волнуюсь. Договаривая фразу, она почувствовала внезапное головокружение и острую слабость. Он мне что-то подмешал в вино. Господи, как все просто! Я еще на что-то надеялась, рассчитывала, как буду убегать, спасаться. А на самом деле мне уже не на что было рассчитывать. Я уже выпила отраву. Лариса покачнулась, сильные мускулистые руки подхватили ее и понесли на диван. Сознание ее меркло, но не быстро. Она уже не могла самостоятельно двигаться и говорить, но все слышала и понимала. Лицо с точеными чертами, тонкими бровями и покрытой тоном кожей приблизилось к ней вплотную. Она даже чувствовала дыхание Алика, которое почему-то оказалось свежим, чистым и сладким. — Вот так, моя милая! — шелестел у нее над ухом голос. — Сейчас ты умрешь. Это прекрасно. Ты сама поймешь, как это прекрасно. Если бы не я, тебе никогда не удалось бы умереть такой прекрасной смертью. Ты бы прожила долгую жизнь, наполненную страданиями и болезнями, и умирала бы в боли, судорогах и зловонии. А теперь ты умрешь молодой, красивой и без всяких мучений. Ты не думай, что смерть отвратительна. Я дам тебе то, чего, может быть, не даст никто на свете, кроме меня. Я покажу тебе, что смерть бывает прекрасной. Я дам тебе возможность увидеть ее светлый лик. не страшный и морщинистый лик старухи с косой, а светлый лик избавления от суеты, лик вечного покоя. Твоя подружка Людмила не захотела увидеть светлый лик. Она была глупой, безмозглой тварью, потому и умерла, как глупая, безмозглая тварь. Мне пришлось ее задушить. Ей было очень страшно. А тебе? Тебе ведь не страшно, правда? Тебе хорошо. Ты уже почти ничего не чувствуешь. Ты засыпаешь, ты уходишь. Смотри на меня. Смотри мне в глаза до последнего мгновения. Я провожу тебя до самых ворот. Я буду с тобой до конца. Голос делался все тише и тише, и Лариса понимала, что умирает. Каждая секунда приближала ее к смерти, каждая секунда казалась ей шагом, который ее заставляют делать против собственной воли. Вот еще шаг, и еще, и еще. Темные глаза Алика были совсем близко, и затухающим сознанием Лариса исступленно цеплялась за эти глаза. Пока она их видит, она жива. Пока она их видит, она не умерла. Нельзя сдаваться, надо бороться изо всех сил. Может быть, он дал ей в вине не яд, а просто какой-то препарат с очень сильным, но кратковременным действием. Не сдаваться, терпеть. Может быть, сейчас все пройдет. Сейчас кончится пик действия препарата, и ей сразу станет лучше. Но Лариса напрасно надеялась. В вине был яд.